Идеальный экзамен. Краткий ответ на все длинные вопросы. Кондицио сине ква нон. Очень умный учитель и очень умный ученик. Первый ехиден и настойчив, второй неуязвим. Как идеальная пожарная команда приезжает за полчаса до пожара, так и у идеального ученика готовы ответы за полчаса до вопроса. Для краткости и во избежание большого гонорара, не понимаю, что в нем хорошего, автор, излагаю суть в драматической форме. Учитель. Вы сейчас сказали, что Земля представляет собой шар. Но вы забываете, что на ней есть высокие горы, глубокие овраги, московские мостовые, которые мешают ей быть круглой. Ученик. Они мешают ей быть круглой столько же, сколько ямочки на апельсине или прыщи на физиономии. Учитель. А что значит физиономия? Ученик. Физиономия есть зеркало души, которое так же легко разбивается, как и всякое другое зеркало. Учитель. А что значит зеркало? Ученик. Зеркало есть прибор, на котором женщина 10 раз в день взвешивает свое оружие. Зеркало — это пробирная палатка для женщины. Учитель ехидственно. Боже мой, как вы умны! Подумав. Сейчас я задам вам один вопрос. Быстро. Что такое жизнь? Ученик. Жизнь есть гонорар, получаемый не авторами, а их произведениями. Учитель. А как велик этот гонорар? Ученик. Он равен тому гонорару, который платят плохие редакции за очень плохие переводы. Учитель. Так-с. А не можете ли вы сказать нам чего-нибудь о железных дорогах? Ученик быстро и отчетливо. Железной дорогой в обширном значении этого слова называется инструмент, служащий для транспортирования кладей, кровопускания и доставления неимущим людям сильных ощущений. Она состоит, собственно, из дороги и из железнодорожных правил. Последняя суть следующая. Железнодорожные вокзалы подлежат санитарному надзору наравне с бойнями, железнодорожный же путь наравне с кладбищами. В видах сохранения чистоты воздуха, как те, так и другой, должны находиться на приличном расстоянии от населенных мест. Особь, транспортируемая по железной дороге, именуется пассажиром, прибыв же к месту своего назначения, переименовывается в покойника. Человек, едущий к тетке в Тамбов или к кузине в Саратов, в случае нежелания своего попасть волею судеб ад патрес, должен заявить о своем нежелании, но не позже 6 месяцев после крушения. Желающие писать завещание получают чернила и перья у оберкондуктора за установленную плату. При столкновении поездов, схождении с рельсов и прочее, пассажиры обязуются соблюдать тишину и держаться за землю. При столкновении 2 поездов третий мешаться не должен. Учитель, довольно, постойте. Ну а что такое справедливость? Ученик. Справедливость есть железнодорожная такса, вывешенная на внутренней стене каждого вагона. За разбитое стекло 2 рубля, за разорванную занавеску 3 рубля, за оборванную обивку дивана 5 рублей, за поломку же собственной персоны в случае крушения пассажир ничего не платит. Учитель. Кто поливает московские улицы? Ученик. Дождь. Учитель, а кто получает за это деньги? Ученик, имя рек. Учитель, ну-с. А что вы можете сказать о конно-железной дороге? Ученик, конно-железная дорога, или попросту называемая конно-лошадиная дорога, состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Нутро стоит 5 копеек, верхотура 3 копейки, конно-железные же правила — ничего. Первое дано человечеству для удобнейшего созерцания кондукторских нравов, Вторая для засматривания по утрам в декольтированные окна вторых этажей. Третья же для их исполнения. Правила эти суть следующие. Не конка для публики, а публика для конки. При входе кондуктора в вагон публика должна приятно улыбаться. Движение вперед, движение назад и абсолютный покой – суть синонимы. Скорость равна отрицательной величине, изредка нулю и по большим праздникам двум вершкам в час. За схождение вагона с рельсов пассажир ничего не платит. Учитель, скажите, пожалуйста, для чего это два вагона при встрече друг с другом звонят в колокола? И для чего это контролеры отрывают уголки у билетов? Ученик. То и другое составляет секрет изобретателей. Учитель. Какой писатель вам больше всех нравится? Ученик. Тот, который умеет вовремя поставить точку. Учитель. Резонно. А не знаете ли вы, кто учинил бесчинство, мозолящее в настоящую минуту глаза читателя? Ученик. Это составляет секрет редакции. Впрочем, для вас я, пожалуй... Я, если хотите, открою вам этот секрет. Шепотом. Бесчинство учинил на старости лет... А. Чиханте.